Глава 337. Пилюля совершенного золотого ядра. Пока снаружи зарождалось треволнение пилюли, Манхао сидел в пещере Бессмертного и с блеском в глазах наблюдал за алхимической печью перед собой. Печь купалась в золотом свечении, которое окрашивало золотом стены пещеры Бессмертного. С появлением этого свечения Манхао услышал едва уловимый треск, исходящий из алхимической печи. Манхао чувствовал, как нечто похожее на жидкое золото быстро сгущалось и сжималось внутри печи. При каждом сжатии раздавался звук, словно жидкость подвергалась компрессии. В этот момент в небе послышался рокот треволнения пилюли. Это было неизбежно, поэтому Манхао сделал глубокий вдох и сфокусировался на алхимической печи. Снаружи в небе, затянутом тучами треволнения, сверкали молнии и грохотал гром. От невысокой горы поднимались пряди белого ци. Со временем они приняли форму парящей в небе алхимической печи. Практики поздней ступени создания ядра из трех великих сект пораженно стихли, но вскоре на их лицах проступило недоверие. «Это же... треволнение пилюли! Оно самое! Легендарное треволнение пилюли! Я читал о нем в древних хрониках. Там говорилось, что появление особенных целебных пилюль или других ценных материй гневят небеса, поэтому они пытаются их уничтожить». «Этот чертов мошенник все это время переплавлял пилюли? Он и такое умеет? Кто бы мог подумать, что его пилюли вызовут треволнение пилюли?» Глаза трех патриархов жадно заблестели. Практики позади вопросительно переглядывались, не понимая значения черных туч. Но когда гром усилился, они начали в страхе поглядывать на небо. В этот момент произошло сразу несколько вещей. Земля задрожала, когда оставшиеся на ногах бегущие практики, которые питали магическую формацию, закашлялись кровью и потеряли сознание, и рассеялся туман, как только последний человек рухнул на землю без сил. Преследователи вновь смогли увидеть гору, как и попугая с хлопцом в воздухе. Оба сейчас со странным блеском в глазах следили за тучами. С исчезновением тумана оставшиеся в живых злые духи истошно завизжали, словно при виде грома и молнии в небе их объял ужас. Как вдруг огромная толстая молния сверкнула вниз. В ней соединились более 1000 молний поменьше, увеличив ее до 1,5 метра в толщину, ее целью стала невысокая гора. Патриархи трех великих сект вместе с окружающими их практиками от удивления поразивали рты, но практически достигнув горы, молния внезапно безо всякой видимой на то причины рассыпалась на части. Она разделилась на сотни молний поменьше, которые устремились в сторону дрожащих злых духов. Похоже, злые духи тоже чем-то не угодили треволнению небес, поэтому оно захотело сперва уничтожить их. Именно по этой причине холодец с попугаем так странно смотрели на небо. На самом деле им очень повезло, что появление треволнения пилюли совпало с падением магической формации. Загрохотали взрывы, земля задрожала, сотни злых духов отчаянно завопили, когда половину из них превратили в пепел. Выжившие начали медленно таять в воздухе, словно пытаясь сбежать. В сторону алхимической печи Манхао в пещере Бессмертного не полетело ни одной искорки. Бьющее из алхимической печи золотое сияние постепенно усиливалось, пройдя сквозь стены пещеры Бессмертного, скальную породу и землю. Оно внезапно вспыхнуло снаружи невысокой горы. Золотой свет лился даже из трещин в земле. Выжившие злые духи, завидев золотое сияние, закричали еще громче и попытались как можно скорее исчезнуть. Слепящий золотой свет рвался из центра горы, словно где-то в ее глубинах зажглось новое солнце. Это солнце словно хотело подняться из глубин ада и схлестнуться в бою с небесами. Холодец и попугай уже давно сбежали. Попугаю было немного жаль практиков, которые все это время питали магическую формацию, поэтому перед побегом он и Холодец вытащили их из самой гущи событий и спрятали поодаль. Гора растворилась во всеобъемлющем золотом свечении. Свет пробивался даже сквозь тучи, отчего те яростно клубились. В небе вновь затанцевали молнии, собираясь для очередного удара. Новая молния обрушилась в самый центр сияния, невысокую гору. Разряд молнии в одно мгновение достиг верхушки горы. Но тут из пещеры Бессмертного послышался хлопок. С алхимической печи сорвало крышку, и изнутри вырвался невиданный доселе золотой свет, во 100 крат ярче предыдущего. Из печи вылетел предмет, похожий на маленькое, испускающее, обжигающее горячие лучи света солнца. Казалось, что сейчас оно сожжёт пещеры бессмертного Манхао вместе с невысокой горой. Но в действительности они начали расплавляться. Горная порода, сдерживающие заклятия, вся утварь внутри. Всё это в мгновение ока превратилось в пепел. Единственной оставшейся вещью было слепящее золотое свечение, пронзающее небеса. Свечение рвануло вверх и столкнулось с разрядом молнии. Прогремел взрыв такой силы, что задрожали небо и земля. Пещера бессмертного не стала, оставив одного Манхао, купающегося в золотистом сиянии. Даже земля под ним начала плавиться. Чёрная почва превратилась в огромное озеро жидкого золота. Золотое озеро! В самом центре озера сидел Манхао, его волосы растрепались, но даже так можно было заметить сверкающую на лбу странную метку. Его одежда хлопала на ветру, а глаза светились упрямством. В правой руке он держал золотую целебную пилюлю, хотя она больше походила на слепящее солнце. Эта золотая пилюля называлась пилюлей совершенного золотого ядра. Патриархи из трёх великих сект вместе с другими практиками поражённо наблюдали за всем со стороны. Как только они увидели целебную пилюлю, да у колонны внутри практиков стадии возведения основания задрожали, словно даже они предчувствовали невероятный, ни с чем не сравнимый эффект от этой пилюли. Что до практиков стадии создания ядра, особенно трёх патриархов, их самих била крупная дрожь. Они чувствовали, как их ядра внутри с надеждой тянутся к этой пилюле, словно они хотели только одного – вобрать в себя эту золотую целебную пилюлю. Буквально через секунду практики поняли, что если смогут принять эту пилюлю, то они вступят на совершенно невероятный путь культивации. Только три патриарха держали себя в руках. Оставшиеся практики, словно обезумев, бросились к Манхао, намереваясь отнять пилюлю совершенного золотого ядра. В это же время среди туч образовалось ещё три молнии. Манхао устало положил пилюлю себе в рот и проглотил. Это положило начало великому Дао Золотого Ядра.